Глава 32. Лика. Сквозь сон слышу стук в дверь. Резко открываю глаза. Прислушиваюсь. Мне это приснилось? Снова стук, более настойчивый и громкий. Сколько времени? Смотрю на занавешенные шторы. Непонятно. В комнате темно. Стук. Затем снова. Может, это крестная? Откинув одеяло, резко вскакиваю, запахиваюсь в халат, бегу к двери. На пороге Максим. Я несколько раз моргнула. Может, я еще сплю? Нет, не сон. Это он и... Окидываю его мутным взглядом с головы до ног. Почти голый. На нем только короткие шорты для плавания. Доброе утро. Радостно скалится он, деловито подпирая спиной дверной косяк. Заглядывает мне через плечо. Как спалось? Надеюсь, крепко. Какого... Хмурюсь. Поглубже ухожу в халат. Доброе утро. Нервно отвечаю сквозь зубы. Спасибо, хорошо. А вам? Стараюсь держать зрительный контакт. Решительно не понимаю, что он тут забыл и так рано. Еще в таком виде. Видеть полуобнаженного Борисова с утра – сверхсложная эмоция. Я еще не забыла вчерашнее шампанское с его дурацкими вопросами и с моим чувством стыда. И откровенным желанием... Боже, во мне опять все вспыхивает. «Бывало и лучше», — кривится он. «Поплаваем». «Опять?» Он издевается. Решительно делаю шаг назад. «У меня нет купальника», — строго выдыхаю. «Сегодня ваш трюк с обнаженкой не прокатит, Максим Александрович». Борисов нагло ухмыляется, правильно читает мои мысли. «Уже есть». Перед моим лицом неизвестно откуда-то появляется небольшой разноцветный пакет. «Даю 5 минут на сборы». Не успев что-либо сообразить и возразить ему в ответ, Максим слегка протолкнул меня вглубь комнаты, закрывая дверь перед моим носом. 5 минут, Вероника Мельникова. И я тут. Никуда не ухожу. Если не выйдешь через 5 минут, сам войду. И с силой надену на тебя этот чудесный купальник, который я всю ночь искал для тебя». «А вам на работу не пора?» Кричу через дверь. Неловкая попытка отделаться от совместного заплыва. «Сегодня суббота. Собирайся». Черт. То есть и сегодня мы с ним весь день будем вместе. И так целых 3 недели. Да за что мне это? Поднимаю глаза к потолку. Тяжело выдыхаю. Опускаюсь на кровать. Открываю пакет. На дне красивый желтый купальник. Медленно, с опаской вытягиваю его. Молюсь. Хоть бы не раздельные и не тонкие веревочки. Фуф, цельный. Смотрю на этикетку. Ого, он стоит как месячная зарплата. И мой размер. Складывается впечатление, что Максим специалист по одеванию женщин, а также и скоростного раздеванию тоже. Ну и ладно. Ну и черт с ним. Бегу в ванную. Скидываю халат, оторвав на ходу этикетку, натягиваю его через ноги. Идеально. Восхищенно шепчу своему отражению. Я просто куколка в нем. Супермодель. Модель для мисс Бикини. Встаю на цыпочки, вытягивая силуэт. Втягиваю весь живот. Максимально. Откидываю волосы назад. Красота. Восторг. Никогда купальник не вызывал во мне столько эмоций. А как мне нравятся эти тонкие перетяжки на бедрах. Это так сексуально. Сладко закусываю нижнюю губу. Борисов играет с огнем. Отомщу ему сегодня за ночное плавание. Поворачиваюсь попой. Большая часть упругой попы видна. Огонь. Персик. Я себе в купальнике больше нравлюсь, чем без него. Только немного бы позагорать. Стук в дверь напоминает о Максиме. «Вероника!» Напевно тянет он. 5 минут прошли. Сейчас зайду». «Иду!» Громко отвечаю ему, но продолжаю любоваться своим отражением. Несколько раз передергиваю бедрами. Откровенно и нагло позирую. Больше тигрицы. Рррр. Играю с волосами. Собрать? Нет. Пусть останутся распущенными. Я как Синди Крофорд в молодости. «Вы меня в могилу сведете». Неожиданно раздается за моей спиной. Резко поворачиваюсь. Я не слышала, как он вошел. Ловлю жадный, пристальный взгляд Борисова на себе, скользнувший по купальнику, спускаясь все ниже и ниже, обхватывая бедра. «Нельзя же так нагло надо мной издеваться». Борисов медленно, хищно подходит ближе. По-хозяйски прижимает меня к себе за талию, убирает с моего лица волосы, глубоко заглядывает в глаза, прямо в душу. У меня нет слов, все плывет перед глазами. Все, что я ночью говорила себе, что никогда больше не позволю ему прикоснуться, дотронуться к себе, все вмиг исчезает и тает от одного его взгляда, его крепких рук, властно сжимающих мое тело. «Нравится?» Тихо выдыхаю, прекрасно зная ответ. Я вижу его. Я чувствую его всей кожей, даже через купальник. «Очень». Не отрывая взгляда, хрипло отвечает Максим, сглатывая слюну. «Я спа...» Борисов не дает мне договорить и припадает губами к моему рту, жадно засасывая в глубоком поцелуе. «Боже, как он это делает! Мне конец!» Быстро мелькает в голове.